Кианна, где в настоящий момент находятся наши незваные гости?» Тихо спросил, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Трое по-прежнему находятся в непосредственной близости от корабля и активно проводят обыск», — доложила Искин. «Однако четвертый полностью исчез с моих сенсоров приблизительно 5 минут назад. Исчез бесследно. Как такое вообще возможно технически? Причина неизвестна, капитан. Наиболее вероятное объяснение — он использует портативное устройство блокировки сенсоров или генератор помех. Или же незаметно покинул ангар», — подумал про себя. «Вполне возможно, что один из членов группы сейчас внимательно наблюдает за окрестностями снаружи, терпеливо ожидая нашего неизбежного возвращения. Дарс, будь предельно осторожен», — предупредил напарника. «У них вполне может быть наблюдатель где-то снаружи ангара, и он где-то рядом наблюдает за нами». «Понял тебя. Что конкретно будем делать дальше?» Быстро оценил сложившуюся тактическую ситуацию в уме. Трое вооруженных профессионалов внутри корабля, плюс, возможно, четвертый где-то поблизости в засаде. Я захожу внутрь один. Ты остаешься здесь снаружи и надежно прикрываешь мне спину от возможного нападения сзади. Одновременно с этим немедленно вызываешь службу безопасности и начинаешь громко кричать всем вокруг, что здесь грабят и убивают невинных людей. Кианна, технически можешь полностью отключить освещение во всем ангаре? Конечно, могу, капитан. Это не составит никакой проблемы. Подожди, может быть, лучше пойдем вместе? С сомнением предложил Дарс. Нет, категорически нет, решительно покачал головой. Один точно должен остаться здесь, и внутри я точно должен знать, что я один, необходимо сделать все предельно аккуратно и профессионально, по возможности без лишних трупов. Нам сейчас дополнительные серьезные проблемы со службой безопасности станции точно не нужны. Не обижайся на откровенность, но с твоим горячим темпераментом трупы там могут легко появиться. Поэтому я иду в одиночку, а ты обеспечиваешь прикрытие снаружи. Кианна, отключай все освещение ровно через 10 секунд после моей команды. Отсчет времени пошел. Осторожно заглянул внутрь ангара через поврежденный направленным взрывом вход. Просторный ангар был полупустым, наш верный челнок стоял точно в центре помещения, а вокруг него хаотично разбросаны несколько металлических контейнеров с запасными частями, инструментами и различным техническим оборудованием. От корабля доносились приглушенные, но отчетливо слышимые звуки активной деятельности злоумышленников. «Готов к действию?» — беззвучно спросил Дарс, показывая жестом. «Полностью готов». Также жестом ответил. Решительно кивнул головой. В тот же момент яркое освещение ангара мгновенно погасло, погрузив огромное помещение в почти абсолютную непроглядную тьму. Тень проснулась во мне совершенно естественно и органично, словно просто надел давно привычную и удобную одежду. Бесшумно, как призрак, подкрался к открытому шлюзу корабля. Один из вооруженных злоумышленников стоял у массивного грузового отсека, упорно пытаясь силой открыть крышку багажного отделения. На его счастье, он не мог это сделать, потому что прямо за этой крышкой, которую он так настойчиво пытался вскрыть, в полной боевой готовности его уже терпеливо ожидали смертоносные невейские абордажные дроиды. Второй злоумышленник находился в техническом отсеке, куда обычно убирались энергетические стойки челнока. Оттуда было отчетливо слышно, как он что-то активно там делает с оборудованием. «Что за чертовщина происходит?» — раздался громкий возглас из соседнего отсека. «Кто, черт побери, отключил все освещение?» «Генри, быстро проверь энергоснабжение всего ангара!» Властно крикнул тот злоумышленник, что находился в техническом отсеке со стойками. Генри почему-то не отвечает на связь, обеспокоенно донесся третий встревоженный голос со стороны грузового отделения. Очевидно, четвертого отсутствующего члена их группы действительно звали Генри, и по плану он должен был все это время находиться снаружи ангара в качестве наблюдателя. Мгновенно воспользовался их естественным замешательством и временной дезориентацией. Абсолютно бесшумно переместился к грузовому отсеку и незаметно подкрался к ближайшему противнику со спины. Точный профессиональный удар ребром ладони по основанию черепа в болевую точку, и он беззвучно сел на холодный металлический пол ангара. «Марк!» — тревожно крикнул кто-то из внутренней каюты корабля. «Марк, ты там еще живой?» «Отвечай немедленно!» Марк, судя по всему, был именно тем человеком, которого я только что профессионально вырубил. «Здесь определенно что-то серьезно не так», — раздался явно встревоженный голос. «Марк пропал и не отвечает на наши вызовы. Немедленно выходи сюда. И побыстрее». Напряженно прислушался и услышал, как из технического отсека осторожно выходит второй вооруженный злоумышленник. Он передвигался настороженно, крепко сжимая в руках какое-то оружие, в кромешной темноте было хорошо видно характерное слабое голубоватое свечение энергоячейк бластера и яркий луч небольшого тактического фонаря в другой руке. «Кто там скрывается?» — громко крикнул человек с бластером, нервно водя лучом фонаря по помещению. «Немедленно покажись, или открываю огонь». Вместо какого-либо ответа где-то рядом раздался глухой звук тяжелого падения. Это второй противник также присоединился к своему товарищу, мирно отдыхающему на полу. «Проклятие! Что за черт?» Грубо вырубился последний оставшийся злоумышленник. «Что происходит?» Он в панике начал беспорядочно стрелять наугад в непроглядную темноту. Яркие, ослепительные вспышки плазменных зарядов на доли секунды освещали весь ангар фантастическими всполохами света. Но стрелял он именно туда, где давным-давно меня не было. Тень уже находилась прямо за его спиной. Хладнокровно воспользовался тем фактом, что он сам выдал свою точную позицию яркими выстрелами и молниеносно атаковал сбоку. Железный захват за руку с оружием, болезненное выкручивание запястья назад, и бластер со звоном полетел в сторону. Мощный удар острым локтем прямо в солнечное сплетение, и последний противник болезненно сложился пополам, тяжело хрипя и отчаянно пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Кианна, включай полное освещение», — приказал Искину. Ангар мгновенно озарился ярким белым светом мощных ламп. На холодном металлическом полу неподвижно лежали трое мужчин в одинаковой темной тактической одежде, все трое находились без сознания, но определенно были живы и дышали. «Быстро ты с ними разобрался», — с уважением заметил подошедший Дарс, внимательно изучая их дорогую экипировку на них. Качественное оружие последних моделей, современные средства связи, профессиональные инструменты для взлома электронных замков. И что же конкретно они так настойчиво искали на борту? Задумчиво спросил меня, с интересом осматривая творческий беспорядок около корабля.